Осень. 5 стихотворений. С тех дней стал над недрами парка сдвигаться суровый листву леденивший октябрь. Зарями ковался конец навигации, спирала гортань и ломила в локтях. Не стало туманов, забыли про пасмурность, часами смеркалось, сквозь все вечера открылся в жару, в лихорадке и в насморке больной горизонт, и дворы озирал, и стынула кровь. Но, казалось, не стынут пруды, и, казалось, с последних погод не движутся дни, и, казалось, вынут из мира прозрачный, как звук, небосвод. И стало видать так далеко, так трудно дышать, и так больно глядеть, и такой покой разлился, и настолько безлюдный, настолько беспамятно звонкий покой.